Когда-то у монахинь Сердце Иисусова Гортензия учила английский и итальянский, но сейчас, переводя в уме дословно, она решила, что ослышалась. «Угольщица!» Карбонарий с итальянского, буквально угольщик. «Фелисия, вы что, смеетесь надо мною? Нисколько!» «Понятно, что в Аверни вы были далеки от политики. Карбонарии — это члены тайного общества, которое, кстати, возникло уж давно и, между прочим, сначала действительно в среде французских угольщиков, но потом здесь оно пришло в упадок и возродилось вновь сперва в Неаполитанском королевстве, а затем и в землях, что сейчас под папским владычеством. Все его члены, так называемые добрые братья, делятся на группы, венты. Наше общество борется с любым угнетением, а возродилось оно к жизни кстати, чтобы противостоять французскому вторжению. Но с тех пор многое изменилось, и теперь нашим главным, единственным врагом сделалась Австрия. Что ж до Франции, карбонарии пришли сюда в 1818 году и объявили о своем намерении бороться с бурбонами. Не скрою, цели у нас революционные, но у каждой группы своя задача. Некоторые стремятся восстановить республику. Другие, к ним принадлежу и я, желают возвращения сына Орла. А много вас? Кажется, да. Трудно сказать наверняка. Каждая вента, в которую входит человек 20, не имеет представления о том, что творится в других группах. Это необходимо ради безопасности. Но глава у вас все-таки есть. В каждой венте есть руководитель. Есть и верховный, но хотя все мы его знаем, я вовсе не уверен, что он истинный вождь. Я говорю о том, кого все знают, но есть еще другой, неизвестный большинству. А кто известен? Генерал де Лафайет. Само имя говорит о многом. Но он так стар и неразумен, что ясно, генерал — лишь прикрытие, символ былой свободы. А скоро будет эта революция? Может быть, и скоро. Король и его окружение совершают один промах за другим. Зачем, например, они распустили национальную гвардию, любимицу народа? Видите ли, двор восстает против частных интересов граждан, и люди, которых в других условиях трудно было бы представить вместе, начинают объединяться. Что касается вас, то, судя по тому, как складывается обстановка, пора и вам примкнуть к кому-нибудь. Политические симпатии могут послужить отличным оружием. Соратники — это такая сила, которой не следует пренебрегать, особенно в наше время. Нет смысла оставаться вне политических страстей. Каждый выбирает себе компаньонов по вкусу. А, кстати, мои гости, видимо, так на вас подействовали, что вы и не заметили, кого сегодня не хватало. — Кого же? — Нашего любезного Сан-Саверо. Он должен был прийти, но не пришел и даже не предупредил. — Верно, — огорчилась Гортензия, — я и забыла. Ведь этот бог знает, как важно для меня. Что же его отсутствие могло означать? — То, что у него нет ни малейшего желания давать вам деньги. — Ну, успокойтесь, мы сейчас освежим ему память. Фелисия усела за небольшой секретер, взяла новое перо, лист бумаги и быстро начертала что-то причудливым размашистым почерком. Несколько слов в мгновение ока заполнили белый лист. Не перечитывая, она сложила письмо, запечатала его большой печатью красного воска, отчего оно сразу же приняло официальный вид, и энергично потрясла маленьким бронзовым колокольчиком, стоявшим тут же на столе. Тимур явился почти тотчас. — Возьми карету и отвези это письмо принцу Сан-Саверо. — Я к нему? — А я-то думал, хозяйка, ты не хочешь, чтобы нога моя ступала на его проклятую землю. — Это случай исключительный. Мне нужно, чтобы письмо было передано адресату в собственные руки. А ты единственный, кого не собьешь с пути. Только никого не убивай и ничего не ломай. Во всяком случае, не разбивай слишком много. Ответ будет — думаю, да. Письмо и сверток. Впрочем, письмо не обязательно. Закутавшись в голубой пеньюар, расстроенная Гортензия недоверчиво посмотрела вслед выходящему дворецкому. — Вы правда думаете, что получится? Фелисия одарил ее лучезарной улыбкой. — Ну, конечно. Очень трудно ответить Тимуру отказом, когда он выполняет возложенное на него поручение. Никакая человеческая сила не способна ему помешать. Но от пуль он все-таки не застрахован. Даже пули ему не страшны. С тех пор, как мы уехали из Венеции, Тимур носит под одеждой тончайшую кольчугу, шедевр флорентийского оружейных дел мастера XVI века. Он нашел ее на чердаке, в палаццо Морозини. Так что никакая безрассудная выходка врагов не сможет лишить меня лучшего из стражей. Когда ведешь такую жизнь, как я, это немаловажно. Тимур вернулся как раз в тот момент, когда дамы садились за стол. В руках у него действительно были письмо и небольшой сверток. — Ничего не разбил? — поинтересовалась Фелиси. — Ничего, хозяйка. Разве что дверь чуть посильнее толкнул. Придется теперь замок менять. Пока Фелисия развязывала довольно увесистый сверток, в котором, как выяснилось, оказалось 100 ЭКЮ, Гортензия распечатала письмо. Принц в цветистых выражениях извинялся за то, что не смог найти времени побывать лично у графини Морозини, как предполагалось ранее, и извинялся за посланную скромную сумму. К моему величайшему сожалению, мне не удалось убедить господ из банка Гронье выделить часть средств из ежемесячной ренты, посылаемой господину маркизу де Лазаргу. Поскольку средства эти весьма значительны, и добавить к ним что-либо не представилось возможным, мне пришлось из своих собственных денег переслать вам 100 луидоров, достаточных, по моему мнению, для непродолжительного пребывания в Париже. Читая вслух, Гортензия чуть не задохнулась от возмущения. Яростно скомкав письмо, она скатала его в шарик и сердито забросила в дальний угол комнаты. «Он не только смеет предлагать мне милостыню, но и как несмышленую девчонку, и скорее как нежелательную персону, отсылает назад к Лазаргу. А вы и есть нежелательная персона. Даже и не сомневайтесь», — подтвердила Фелисия. Подобрав письмо, она бережно его разгладила и убрала в секретер. «Я начинаю думать, а не было ли все это тщательно подстроено, чтобы обобрать вас?» «Вы так считаете?» «Да это просто очевидно. Вы и сами знали, что ваш добрый дядюшка с большим интересом относится к вашему имуществу. А теперь мне кажется, что не только он, но и Сан-Северо тоже получил свою часть пирога. Ведь мне трудно было это сделать, когда стоишь во главе крупного банка. Хорошо. Посмотрим. Завтра же я поеду в банк. По крайней мере, увижусь с кем-нибудь из администраторов. С господином Жиро де или, к примеру, с де Дюрвилем или с Дидло, ведь они знали меня еще ребенком и наверняка примут. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, там вас ожидают новые сюрпризы. Вы считаете, они больше не администраторы? И правда, ведь нашего доброго Луи Верне, доверенное лицо отца, его личного секретаря, выпроводили в отставку. Если мне только удалось увидеться с ним, я даже не знаю его адреса. Пойдемте обедать. Ничто так не успокаивает и не приносит такого внутреннего удовлетворения, как хороший обед, а ведь нам необходимо порассуждать спокойно. Обед, состоящий из грибного супа, баранья отбивной с пюре из испанского артишока и взбитых с сахаром яичных белков, был легким и вкусным, но у Гортензии не было аппетита. Она так надеялась, что с приездом в Париж все устроится, а теперь ей казалось, что ее заманили в ловушку, и она чувствовала себя крохотной, потерявшейся мошкой, угодившей в огромную паутину, откуда уж и не выбраться. Если нельзя будет распоряжаться состоянием, тем самым состоянием, которое привлекало столь алчный глаз, то и никак нельзя будет привести в исполнение довольно простой, намеченный ею план — вывести в Париж малыша Этьена, жить с ним здесь и воспитывать его вдали от светской жизни, именно вдали от света, потому что она еще тешила себя надеждой, что когда-нибудь к ним сможет присоединиться и Жан. В этих мечтах не последнее место занимал замок Берни с его густыми лесами и великолепным садом. И пока почтовая карета везла Гортензию в столицу, она представляла себе, как маленький мальчик бегает среди зарослей роз, играет с собачкой, катается на пони, а потом на настоящей лошади, и постепенно становится мужчиной. Мужчиной, которому впоследствии будет передано бремя управления банком, если только он не предпочтет какую-нибудь другую карьеру. И вот все эти дивные мечты рухнули от нескольких горьких слов. Берни продан, Берни теперь чужой. Без денег Гортензия уже не сможет купить другой, пусть даже самый скромный дом. Как тут не впасть в отчаяние? — Где вы летаете, Гортензия? — Наверное, очень-очень далеко, — сказала Фелисия, не проронившая ни слова в течение всего обеда. И она только сочувствием наблюдала за грустным выражением на красивом лице подруги и, заметив, что грусть вот-вот сменится слезами, решила прервать затянувшееся молчание. Гортензия подняла на нее полные слез глаза и чуть улыбнулась в ответ, но и это потребовало от нее немалого мужества. И правда. Простите меня, Фелисия. Я думала о сыне. Боюсь, мне уготована злая судьба. Не скоро я его увижу. Разве что придется подчиниться воле маркиза. Ну, этого-то, я надеюсь, вы не сделаете. Подчиниться ему? Склониться перед извергом? Пойти на бесчестье? Нет, этого я вам никогда не позволю. Мы поступим иначе. Но как? Лишь только в борьбе, дорогая, возможно, одержать победу. Да, но ведь нужно еще иметь оружие. Оружие можно выковать. Первым делом необходимо разузнать, что происходит или происходило у вас в банке. Так что завтра я постараюсь заполучить имена членов административного совета. Посмотрим, остался ли там кто-нибудь из вашего бывшего опекунского совета, который был распущен после вашего замужества. Затем вы попытаетесь увидеть с этим господином Верне. Говорю вам, я не знаю его адреса и очень удивлюсь, если мне его там дадут. Вам там не дадут. Но моя горничная Ливия — изумительная актриса. Переоденем ее и пошлем за адресом. Пусть спросит хотя бы у привратника в банке, а потом вы потихоньку съездите к нему. Я полагаю, он должен быть в курсе многих вещей. Что его отстранили от должности, уже тому доказательство. Затем надо будет попробовать узнать, что именно удалось раскопать моему брату по поводу смерти ваших родителей. Судя по тому, как с вами обращаются, сдается мне, что он, возможно, был прав. Их убили. Гортензия вдруг густо покраснела. Извините меня, ради бога. Я такая эгоистка, даже не спросила о нем, а ведь его бросили в тюрьму только за то, что он хотел меня предупредить. Просто непростительно с моей стороны. Непростительно? Да вовсе нет, — ответила Фелисия, и в голосе ее прозвучала грусть. Я все равно не смогла бы вам ничего о нем рассказать. Я так и не знаю, что с ним. Наверняка все еще сидит в тюрьме, но где? Никак не удается узнать, хотя одному Богу известно, куда я только не обращалась с тех пор, как приехала во Францию, да только все напрасно. Но ведь после ареста его судили? По всей вероятности, нет. И вообще, когда дело касается политических процессов, власти предпочитают избегать огласки. Его просто держат в заперти. Где и на какой срок его заточили, никто не знает. Полиция хранит все в секрете, и в этом ее сила. Вот вам и здешнее правосудие. Но я не отчаиваюсь. Она взяла с сервировочного столика деревянную коробочку, раскрыла ее и, к величайшему изумлению Гортензии, достала оттуда длинную тонкую сигару, обрезала с одного конца и привычным движением прикурила от свечи в канделябре, освещавшем стол. Потом откинулась в кресло и несколько раз затянулась, задумчиво глядя на голубоватые колечки дыма. По комнате распространился тонкий аромат табака. Фелисия прикрыла глаза, наслаждаясь сигарой. И в маленькой домашней столовой с желтыми стенами и позолоченными деревянными панелями, в которых отражались огоньки свечей, наступила тишина. Гортензия от удивления едва дышала. Сообразив, какой она производит эффект, Фелисия открыла глаза и улыбнулась. — Держу пари. — Вы сейчас представляете, что было бы с матерью де Грамон, нашей директрисой, в пансионе, окажется она вдруг на вашем месте? — Хотя вообще-то и так все ясно. Достаточно взглянуть на ваше лицо, я вас ужасно шокирую. — Нет, не ужасно, но все-таки ведь это мужская привычка. Есть и пить тоже мужские привычки. Однако все женщины пьют и едят, а иные даже больше, чем мужчины. Вот это навело меня на мысль, что нет никаких причин женщине не курить. К тому же я в Париже не одна такая. Дамы здесь курят? Вообще-то нет, или скрывают это. По крайней мере, мне известна только одна, которая курит, не таясь. Это баронесса Аврора Дюдеван. Уроженка Берри. А, любовница публициста, и сама тоже пишет. Большая оригиналка. Иногда даже переодевается в мужское платье и называет себя Жоржем, но, тем не менее, человек она интересный. И так умна. Насколько я ее знаю, мне кажется, у нее есть талант. Мы встречаемся изредка в салонах, то у Жюли Давилье, то у Делессеров. Там она мне и открыла все прелести сигары. Она чудодейственно усиливает способность рассуждать и вместе с тем помогает успокоиться. Хотите попробовать? — Боже упаси! — рассмеялась Гортензи. — Вот уж чего мне хотелось бы меньше всего на свете. Фелисия встала, положила сигару в пепельницу из оникса, развеяла окутывавший ее дым и, подойдя к Гортензи, по-сестрински обняла подругу. — Не отчаивайтесь, дорогая моя, — серьезно сказала она, — посудите сами, ведь вы уже не одна в Париже, полном ловушек. Я буду рядом, столько, сколько потребуется, а уж вдвоем-то мы осилим любые трудности. — Как благородно с вашей стороны, милая Фелисия, предложить мне помощь. Но ведь ваша жизнь и без меня полна сложностей. Боюсь, как бы ваши невзгоды не умножились из-за меня. Гоните эти мысли прочь. Наоборот, с вами мне не так одиноко. От вас я вправе ждать поддержки и, может быть, симпатии. Уж в этом-то можете не сомневаться. Вот, видите, а мне как раз не хватало участия. Волнение мешало им говорить, ведь они обе такие молодые и красивые, но же много пережившие, теперь надеялись найти друг в друге опору. Так юные еще деревца, сплетя с ветвями, поддерживают одно другое в бурю, не давая упасть, черпая в единении новые силы. Они поцеловались и пожелали друг другу спокойной ночи. Фелисия пошла в салон докуривать свою сигару, а Гортензия поднялась к себе. Закутавшись в голубой шерстяной халат, Гортензия усела за небольшой письменный стол в одного из двух окон своей спальни и приняла за письмо. Разложив листы бумаги на бюваре, обтянутом светлой кожей, она тщательно разгладила один, подыскивая слова для первого послания. Затем выбрала перо и окунула его в чернила. Первое письмо было написано быстро, как бы само собой. Оно адресовалось доктору Бремону и его семье. Она обещала, что как только приедет в Париж, написать им, и ни за что не хотела, чтобы задержка, пусть даже ничтожная, заставила их волноваться, и, что еще хуже, подумать, будто в столице она успела позабыть все, что они для нее сделали. Сложив письмо, Гортензия отложила перо и, откинувшись на бархатную спинку кресла, глубоко задумалась. Наступил тот редкий момент, которого она так давно ждала. Пришло время написать Жану, князю ночи, человеку, которого она любила и чье отсутствие ранило ее даже больше, чем потери сына. Гортензия адресовала письмо Франсуа де Ве, фермеру из Комбера. Это был единственный способ доставить письмо Жану, не боясь, что оно попадет в руки врагов. Она долго сидела, устремив взгляд на пламя в камине, лизавшее толстые поленья. Отблески огня играли в старинных темных зеркалах, отражались в золоченых рамах. А гортензия будто снова перенеслась в лазарк, в комнату с зелеными стенами, где в маленьком секретере, принадлежавшем матери, она обнаружила свидетельство любви Виктории к молодому крестьянину Франсуа. На пожелтевшем листке рука матери вывела первые робкие слова любви, в которой она едва осмеливалась признаться. Да, огонь уничтожал и время, и пространство. Глядя на него, достаточно было чуть-чуть напрячь память, чтобы вновь оказаться там. Конечно, здесь едва ли услышишь волчий вой, доносящийся издалека. Вот с улицы, прогоняя навеянные воображением грезы, прошуршал колесами по мостовой какой-то проезжавший мимо экипаж. Но в сердце гортензии уже ожили крепкая фигура Жана, его суровое лицо со светлыми глазами, ослепительный блеск зубов, обнаженных в улыбке, его нежные руки, обнимавшие ее. О, этот жар, эта страсть, охватившая их обоих, единство тел и душ, любовь, давшая жизнь маленькому человечку! «Ой, маленький!» — прошептала гортензия с болью. «Сына! Ее плоть и кровь оторвали от нее. Она едва успела поцеловать его, как ребенка унесли, отдали кормилице, которую она даже не знает». Гортензия ясно представила себе своего малыша Этьена, так похожего на Жана, с непослушным хохолком черных волос на головке, этого крепкого маленького овернца. Когда она сможет вновь обнять его? Сколько недель, сколько месяцев пройдет, прежде чем ей будет дано это огромное счастье, когда, наконец, ребенок увидит лицо матери? Жан обещал: «Я тебе его верну». Но где? Когда? Как? Ведь его нужно было сначала найти. А Оверн так велика, маркиз де Лазарк так коварен. Гортензия выпрямилась, взяла за перо. Страсть, казалось, ослабленная долгой разлукой, была, как прежде, сильна в ее сердце. Она могла обращаться к Жану так, как если бы они расстались только вчера, как будто завтра им суждено увидеться снова. Перо коснулось белой бумаги и само вывело: «Любовь моя».